Глава 11. Вот директор школы не понравился мне сразу. Прям бесил одним своим видом. Не знаю, откуда взялось мнение, будто в СССР не было кумовства и все жили честно. У этого на лице огромными буквами было написано, что он взятки берет. Причем, судя по довольно высокомерной роже, борзыми щенками. Барин, ёпте. С матерью он разговаривал вроде бы культурно, но при этом все равно оставалось устойчивое ощущение, что мы к нему домой пришли, поклоны бить и милости просить. Козел, короче. Было устойчивое внутреннее ощущение. Этот тип принесет мне проблем. Прямо чувствовал все и фибрами души. Мы точно не подружимся. Неплохая успеваемость. Он внимательно изучил все документы. Только что не пожевал и не попробовал их облизнуть. Говорю же, козел. «Неплохая?» — хотел я спросить. Реально порвал себе одно место, чтобы выправить ситуацию с учебой, которая была у Славика на момент моего появления. А он говорит «неплохая». Особенно, когда каждый день стал чрезвычайно насыщенным. Учиться приходилось чуть ли не по ночам. «Интересно, первая четверть у вас еле-еле, а вторая практически все на отлично». «Неожиданный скачок. Внезапно проснулась гениальность?» «Вы знаете, решительно взял себя в руки. Проснулся однажды и понял, учеба — это тоже дело важное. Подумал, надо быть первым во всем, не только в хоккее». Вмешался я в их разговор, не выдержав высокомерного тона директора по отношению к матери. «Конечно, сидит такая простая женщина, явно работяга». Мать явно чувствовала себя не в своей тарелке и смущалась. «Похвально!» Директор посмотрел на меня с таким выражением лица, будто заговорила мебель. «Вообще, я, конечно, могу ошибаться, но есть четкая уверенность. Он совсем не рад новому ученику. И что-то мне подсказывает, ни хрена я не ошибаюсь». «Странно. Ему-то что? По сути, здесь в приоритете спорт». Разве не в этом назначение подобных учебных заведений? Чтоб подростки максимальное количество времени тратили на основное направление. Какого черта тогда он ведет себя так, будто я в институт благородных девиц устраиваюсь? Объяснение лично у меня было только одно. Судя по всему, я занял чье-то место. Вот этот хлыщ и бесится, другого объяснения не вижу. Его явно раздражает выскочка из провинции. «Хорошо», — директор отложил мои документы в сторону. «Вас сейчас проводят в общежитие. Сегодня пока пусть обживается, с завтрашнего дня тогда в бой. Наталья Михайловна!» Дверь кабинета приоткрылась, и женщина, которая сидела в секретарской, просунула голову в образовавшуюся щель, ожидая указаний от руководства. На вид ей было около 40, она чем-то напоминала мне одну из героинь старого фильма «Служебный роман». Там тоже была секретарь. Так вот, Наталья Михайловна выглядела один в один. Такая же маленькая, чуть пухлая и носатая. Судя по колючему взгляду, настолько же ехидная. «Проводите Белова», — велел директор. Женщина кивнула, посмотрела на нас с матерью, намекая, что пора откланяться, мол, люди тут серьезные, им работать надо. Общежитие, или как там оно правильно называется, находилось тут же, на территории. Это, кстати, очень удобно, не придется хотя бы на уроки ездить, вышел и сразу на месте. В отличие от обычной школы, в интернате на первое место ставились тренировки и занятия спортом. Учебный процесс полностью подстраивали под главную цель. А цель одна – воспитать будущих олимпийских звезд. В комнате, куда нас проводила Наталья Михайловна, судя по количеству кроватей, жили четверо. В данный момент никого из моих будущих соседей на месте не было. И я так понимаю, наверное, тренируются. Уроки только завтра должны начаться. Праздники. Обстановка, не сказать, чтоб очень жирная. Кровати, тумбочки, шкаф, стол. Скромно, ничего лишнего. Все по делу. Помимо тренеров и учителей, как оказалось, имеются еще воспитатели, те, которые, условно говоря, присматривают за детьми здесь, на месте проживания. В принципе, тоже логично. Бросить хренову кучу подростков в одном месте без контроля – дело очень опасное, чреватое последствиями. Мать помогла разложить мне вещи, потом села на кровати и несколько минут просто уже в привычном ключе давала наставления. Смысл их был вообще не новый. Учиться, учиться и учиться. Все, что положено сказать матери, то и сказала. Я заверил ее, что все будет хорошо. И только в этот момент она вдруг заплакала. Это было совсем неожиданно. Просто в моем понимании реально ничего неожиданного не произошло. Может, сам момент растрогал, не знаю. Мы посидели, обнявшись несколько минут. Потом я пошел провожать ее. Все-таки не на курорте и не в гостинице. «Славик, ты пиши хоть!» Она крепко меня обняла, погладила по голове. «Выбери минутку. Все понимаю, будешь занят, но хоть пару слов, хоть раз в месяц. Вот, денег тебе немного оставлю. Потом, если что, переводы буду делать». «Да ну, конечно, буду писать, мам. Ты тоже, и давайте там, хватит уже ерундой заниматься. Насчет денег, сильно не напрягайся, куда их тратить? Кормят, поют». «За дом не переживай, это все решится. С Алексеем тоже разберусь. Главное, что не упустили, до непоправимого не довели. И главное, чтоб ты тут нормально устроился». Мы снова обнялись, и я отправился обратно в комнату. Думаю, обеда сегодня можно не ждать. Мать, в принципе, накупила какого-то подножного корма. Печенье, пряники, какая-то еще фигня. А завтра, наконец, займусь настоящим делом. Я завалился на кровать и сам не заметил, как вырубился. Продрых я почти до самого вечера. Будто провалился в пустоту, честное слово. И, наверное, спал бы дольше. Организм, конечно, молодой, но последний месяц выдался слишком насыщенным. А тут случилась такая удивительная возможность — выспаться. Никуда не надо бежать, ничего не нужно делать, хотя бы сегодня. Однако мое уединение было нарушено. В комнате появились те самые соседи. Их оказалось трое, как они вошли, я не слышал. Проснулся уже от голосов, которые звучали совсем близко. «Во дела, это что за спящая красавица?» Я открыл глаза, пытаясь сфокусироваться. Все-таки ритм жизни, который у меня был в последнее время, давал о себе знать. Трое пацанов стояли рядом с кроватью. В руках сумки. Видимо, только что приехали. Так понимаю, на празднике тут всех отпускали домой на несколько дней. «Привет!» Я сполз с кровати. Как-то не очень правильно было бы лежать дальше. Тем более, вполне очевидно, товарищеские связи надо налаживать с первого дня. Это я к ним пришел, грубо говоря. Соответственно, мне и надо проявить инициативу. «Славик!» — протянул руку, чтобы поприветствовать новых друзей. А я искренне надеялся, мы станем друзьями. Все-таки предстоит не просто играть вместе, но и жить бок о бок. Это гораздо серьезнее. После тренировки задница об задницу не получится разбежаться. «Ну, привет, коль не шутишь!» Один из парней сделал шаг вперед и крепко, по-мужски, пожал мою ладонь. «Я Сергей». Остальные двое, как по команде, сделали то же самое. Ну, ясно, кто из них лидер. Пацанов звали Игорь и Олег. Они кинули вещи, а потом принялись расспрашивать меня. Кто такой, что здесь делаю, учитывая, что в наш прошлый приезд с Сергеем Николаевичем я попал на тренировку молодежки, а парни играли еще в детской команде, естественно, они меня в глаза не видели, ни черта обо мне не знали. Я рассказал вкратце свою историю, без подробностей, естественно, только то, что касалось спорта. «Слушай, ну здорово!» Сергей разговаривал со мной, попутно переодеваясь. «А я, главное, смотрю, лежит кто-то. Думаю, вот это номер, а ты, оказывается, новенький. Неожиданно. В середине года и не помню, что брали кого-то. Наверное, ты правда хорош». Мои соседи оказались совершенно нормальными и адекватными. Возможно, из-за того, что все они были приезжими. Звезду пока еще, наверное, словить не успели. Каждый из них, как и я, занимался хоккеем с детства. Ясное дело, мечты у них были такие же — попасть в молодежку, а там, даст бог, и в сборную. В общем, все оказалось неплохо. Я ожидал худшего, просто на самом деле они могли отреагировать на новенького далеко не так положительно. Еще чуть позже в комнату заглянул воспитатель — Алексей Алексеевич. Мужик лет 40 с глубокими залысинами и острым взглядом. И я так понял, он совмещал сразу и должность воспитателя, и функцию коменданта общежития. «О, познакомились, смотрю, отлично. Так, Белов, Славик, верно? Значит, по всем вопросам обращаешься ко мне. Парни, если что, помогут, подскажут. Завтра начинаются и занятия, и тренировки. Отдохнули? Хватит!» Он посмотрел на моих соседей. «И давайте без ваших обычных выкрутасов. Не испортите мне новичка, а ты не поддавайся на их провокации». Алексей Алексеевич строго глянул на меня, будто я уже что-то натворил. «А то эти трое любят устроить какую-нибудь заварушку», добавил он и показал кулак пацанам. Я искренне заверил воспитателя, что ни в коем случае никуда лезть не буду, хотя ни черта не врубился, о чем он. Но, судя по довольным усмешкам моих соседей, они смысл наставления Алексея Алексеевича поняли прекрасно. Наконец, в очередной раз, окинув комнату суровым взглядом, он успокоился и исчез за дверью. «Слышали? Тихонов Малыхина пригласил». Сергей переговаривался с парнями. Я поначалу слушал его не особо внимательно, но когда прозвучала знакомая фамилия, чуть подзавис, соображая. Только в этот момент до меня дошло. «Блин, я в ЦСКА! Я в ЦСКА!» «Сейчас 1987-й, мне через несколько недель исполнится 15, то есть в 1988-м, если все пойдет хорошо, а я костьми лягу, чтобы было именно так, попаду в молодежку. Но суть даже не в этом. Я только сейчас осознал, с кем меня, возможно, сведет судьба. С людьми, чьи фамилии я знал и кого считал настоящими звездами. Когда начал заниматься хоккеем, естественно, биографии самых известных игроков изучал. Я же всю жизнь во всем был долбанным отличником. Если что-то делать, то делать хорошо. Такие звезды, как, например, Харламов, Фетисов, Третьяк, и без того были на слуху, тут и говорить нечего. Я больше внимания почему-то уделил тогда своим ровесникам, тем, кто был недалеко по возрасту от меня. И вот, Игорь Малыхин. Черт, да, он приедет в ЦСКА как раз в этом году. Уже пришел, можно сказать. Я почему обратил внимание на ту информацию, которая имелась о нем, при том, что официально Тавгаев в советском хоккее не было, Малыхин в одном моменте, который крепко запал мне в душу. Нет, в полной мере этого игрока злостным нарушителем правил или зачинщиком конфликтов на льду не назовешь, но мне он запомнился своим безрассудным бесстрашием в матче клубной суперсерии в Москве в 1990 году, когда встречались ЦСКА и Монреаль Канадиенс. Та игра выдалась, на удивление, очень грязной, с обилием стычек и потасовок. На протяжении всего матча на льду случались столкновения различного масштаба и степени напряженности, пока в третьем периоде очередной конфликт не перерос в массовое побоище. Дрались даже вратари, хоккеисты ЦСКА сдирали с соперников джерси, а в итоге хоккеисты Канадиенс просто сбежали со льда. Да, на нашей стороне было психологическое преимущество. Не знаю, насколько это правдивая информация, но вроде бы, оказавшись в столице СССР, родоначальники хоккея были вынуждены передвигаться в сопровождении сотрудников КГБ, вооруженных автоматами Калашникова. Безусловно, это обстоятельство накладывало определенный отпечаток на психологическое состояние спортсменов, привыкших куда к более комфортным условиям. Многие болельщики предполагали, что игра получится достаточно жесткой, однако уровень грязной игры и агрессии, которые продемонстрировали игроки Монреаля в тот вечер, не ожидал увидеть никто. Практически каждая остановка игры сопровождалась стычками и долгими выяснениями отношений. Наглядный пример из первого периода. Форвард ЦСКА не шел на голкипера Канадиенс, но парни в красной форме все равно набросились на него и в жесткой манере принялись отталкивать от ворот, что автоматически спровоцировало небольшую разборку. В одном из моментов Игорь, заступившись за партнера по команде, что называется, сцепился с канадцем Дидаком, который превосходил его по опыту неспортивных поединков и в своих габаритах. И все равно Малыхин, что называется, держался до последнего. Тогда гости наплевали на все кодексы бойцовской чести. Игорь бился с соперником один на один. Когда с лавки выскочил их штатный боец, первый канадец отъехал, а свеженький тавгай Монреаля набросился на Малыхина. Остальные игроки ничем помочь ему не могли, всю пятерку соперники разобрали. Однако после этого пыл заокеанских гостей немного поостыл. Не ожидали они такой прыти от скромного с виду армейского хоккеиста. В итоге советская команда хоть и с трудом, но победила в том тяжелейшем матче. Когда я изучал эту игру, честно скажу, Малыхин произвел на меня впечатление. Не потому, что я любил зрелищные драки в хоккее, наоборот. Но его стойкость духа показалась мне реально крутой. И Малыхин — это далеко не единственная знаменитая личность, с которой мне предстоит встретиться. Вот что интересно. Реально интересно. А я об этом даже не думал. Ну не дурак тебе. Сергей Федоров. В прошлом году он, получается, сменил «Динамо» на «ЦСКА». Будет играть одну из ведущих ролей в клубе. Армейцы получат звание чемпионов СССР при его непосредственном участии. Федорова пригласят в молодежную сборную страны, которая без особых проблем выиграет чемпионат мира 1989. Звено Сергея, в котором кроме него будут играть Буре и Могильный, на этом турнире забьет 19 шайб. За громкой победой последует приглашение уже в главную команду Советского Союза. В том же 1989 году легендарная «Красная машина» выиграет взрослый чемпионат мира. В 1990 году команда повторит успех. Естественно, я знал, что на протяжении 90-х годов Федоров будет одним из лучших хоккеистов в мире. Это факт. Его особенность – уникальная универсальность, которая помогала ему играть крайне результативно как в обороне, так и в нападении. Он мог эффективно сработать в центре нападения и на флангах. Его отличала высокая скорость, ювелирная техника, сильный кистевой бросок, техничная и грамотная игра в защите. И я окажусь рядом с ним. Твою ж мать! Круто! Просто круто! Других слов не найти. И это тоже не все. Теоретически, на данный момент в молодежке уже играет Павел Буре. Странно, что в тот момент, когда мне удалось попасть на тренировку, его там не было. Уж этого парня я узнал бы сразу. Пожалуй, из всех хоккеистов он был, можно сказать, моим кумиром. В первую очередь тем, что предпочитал именно играть в хоккей, а не устраивать зрелище. Буре всегда максимально старался избегать драк, и это не считая его несомненного спортивного таланта. А талант там офигенный. Павел Буре. Это просто охренеть. Я знал о нем почти все, по крайней мере, из той информации, которая доступна для общего пользования. Когда Павлу исполнилось 6 лет, отец решил, что ему пора заниматься хоккеем на профессиональном уровне. Мальчика записали в детскую команду ЦСКА. Кроме того, он занимался в клубе «Олимпия». 14-летним подростком вышел на лед вместе со своими товарищами из юниорской команды. В 14, как я сейчас. Через 3 года Буре будет играть во взрослой команде. Это при том, что ему еще не исполнится 17 лет. Большой успех ждет Павла Буре на чемпионате мира среди молодежи. Все тот же 1989 год. Связка игроков Буре, Федоров, Могильный покажет себя во всей красе. Эта тройка окажется непобедимой. Их совместные усилия принесут ЦСКА 39 баллов за 19 заброшенных шайб. Львиную долю голов забросит именно Буре. Его назовут лучшим нападающим. Ё-моё, а я ведь упустил из вида тот чемпионат среди молодежных команд. 1989-й. Это через 2 года. Если приложу усилия, то у меня есть все шансы попасть на него. В 1988-м мы уступим канадцам золотые медали в Москве. Можно было бы попробовать изменить это, но, боюсь, я не успею. Если только... Блин, Буре взяли в возрасте моложе необходимого. Нет ничего невозможного, по крайней мере, если задаться этой целью всерьез. В 1989-м сборная СССР отправится на очередной молодежный чемпионат мира с одной целью – победить. И вот уж в этом чемпионате я должен участвовать по-любому. «Эй, Белов, ты чего?» Сергей подошел ко мне и плюхнулся на кровать рядом со мной. «Сидишь 15 минут как пришибленный, смотришь в одну точку». «Да так, задумался кое о чем». Я улыбнулся парням. Настроение скакануло вверх. «Теперь точно знаю, что конкретно мне надо делать».